Часть 9. Виндиго. Это эпоха Секайно-Овари. Вот и конец. Молитесь, твари. Армагеддон. Группа Холерный Эмбрион. Лендинг Зон. Северная часть штата Вераскус, Мексика. Они побеждали. Враг отступал. Не бежал, но откатывался назад. Они преследовали их планомерно и неотвратимо. Первым шел Рой, и только за ним шли добровольцы, даже не добивая, а чаще просто фиксируя смерть. Защиты не было. Даже командный бункер повстанцев вскоре был очищен. В 23.01 Гарольду сообщили о том, что штурм завершен. В 23.05 о том, что закончена зачистка. В 23.20 он сам облачился в экзоскелет «Хоппер» и отправился проинспектировать цель. На этот раз майор сам санкционировал это. ПВО «Ребелов» было отброшено далеко, и прямой опасности не было. Пролетая над темной прибрежной областью, где тут и там попадались отдельно стоящие коттеджи и бунгало, австралоепонец видел по отдельным признакам, какое опустошение принес Рой. Многие дома были без стекол. Брошенные машины, несколько дрейфующих катеров и яхт в прибрежных водах. Погибшие посевы на фермах и в садах, мертвые тела тут и там. Синахара ощутил укол совести. Но это ощущение задержалось всего на пару секунд. Совесть – это самомнение. Когда ты считаешь себя слишком чистым и благородным, чтобы запачкаться. На дальних подступах к лагерю мятежников большинство тел оказались с пулевыми отверстиями. Часть дронов была вооружена электромагнитными рейлганами – но еще больше – обычным огнестрельным оружием, включая трофейное, которое они собирали у трупов ребелов и модернизировали под себя, обрезая стволы и казенную часть до нужной им длины. Меткость оставляла желать лучшего, но за креативность железяк можно было только похвалить, если бы роботы нуждались в поощрениях. Ведь Гарольд не давал им подобных инструкций на этот счет, просто дал команду использовать по максимуму трофейное вооружение. Самые совершенные интегрировали в себя трофеи так грамотно, что можно было подумать, что это была заводская сборка. Даже трофейные патроны и гранаты шли в ход. На подступах к командному пункту около 200 повстанцев были сожжены заживо или смешаны с землей вместе с их окопами и укрытиями с помощью рельсовой артиллерии и ракет, которые прилетали чуть ли не из-за горизонта. Мощных укреплений они не построили. Да это их и не спасло бы. Чердаки домов, сараи, неглубокие криво вырытые блиндажи, блокпосты из железобетонных блоков и плит становились их могилами. Но таких случаев было не так много. Синахара всего однажды запрашивал ракетный удар и трижды удар рельсотронов. Причем применил их только там, где мирному населению даже теоретически нельзя было оказаться. Предписано было минимизировать случайные потери, в остальном справлялся своими силами. Чем ближе к командному пункту, тем трупов становилось больше. У некоторых были ожоги, как от тока высокого напряжения. После тщательной разведки австралоепонец зашел в большой каменный дом, где должен был укрываться штаб дивизии Черной гвардии, носивший имя Нестора Махно, через гаражные ворота из умного металла. Ворота узнали его, будто он был владельцем этого дома, и свернулись в рулон, пропуская его. Ему даже не пришлось их взламывать, это уже сделали его роботы. Хотя все в этом доме, похоже, было хакнуто уже не раз. Вряд ли анархисты его честно купили. Под ногами хрустело битое стекло и пластик, шуршали разорванные упаковки продуктов быстрого приготовления. Он перешагивал через изуродованные тела в камуфляже и черной форме и луже крови, жидкой и успевшей свернуться. Командный пункт GN находился в подвале обычного крепкого двухэтажного коттеджа, явно реквизированного у какого-нибудь фермера-кулака. Для плантатора или миллионера этот дом выглядел слишком скромно. Гарольд был начеку, сопровождаемый свитой из роботов-псов, но никто не оказал ему сопротивления. А вот и лестница. Потайной люк в кладовке, где пыльно, стоит старая мебель, разломанное пианино, древние компьютеры и тому подобное рухлядь. Там было темно, но зрение само переключилось в режим ночного видения. В воздухе могли быть токсины, поэтому он переключил дыхательный аппарат в изолирующий режим. Вместо того, чтобы спускаться, держась за перекладины, Синахара мягко спрыгнул вниз, держа оружие наготове. Костюм облегчал не хуже, чем обычная одежда, и совсем не снижал подвижности. Разве что встроенными штуками типа пальца пользоваться было нельзя. Это был потайной подвал, который явно выкопали позже, чем сам дом старинной постройки, но довольно давно, не вчера. Похоже, тут раньше было гнездо ожидающего конца света параноика или тайник контрабандиста, а может, то и другое. Стены в бункере, где капала с потолка вода и искрила старинная проводка, имели большие круглые отверстия, и здесь капитана уже ждали свои. В углу помещения застыл похожий на небольшую змею дрон-угорь, их еще называли червями, хорошо видимый в инфракрасном диапазоне. Синахара поприветствовал робота, отправив ему, как верительные грамоты, свой идентификатор. И дрон ответил ему кивком сегментированного туловища и миганием люминесцентного глаза. Тот мог сворачиваться в шар, когда надо было занимать минимальный объем, но когда надо было пролезть в любую дырку или самому ее прокопать, он был похож на гигантскую аскариду. «Как хорошо, когда тебя любят и ценят, хотя бы механические твари». Роботы-черви умели перемещаться под землей, проделывая тоннели не только в мягком грунте, но и в более твердых материалах. Они могли дробить почти любой бетон и прожигать многие из металлов. Бронированный бункер высшей защиты им был бы не по зубам, но тут был совсем не такой, а самоделка уровня афганских талибов и аравийских бедуинов. Несколько трупов камуфляжа лежали здесь же, в тамбуре. Черви убили их, просверлив тела так же, как они сверлили стены. Анархисты даже не успели схватить свои автоматы. Двигаясь дальше, Синахара держал в голове, что проведенная 5 минут назад проверка роботом-сапером могла не выявить самые сложные устройства. Ребелы вполне способны были оставить тут взрывчатый сюрприз глубоко под полом. Устройство самоуничтожения как раз на такой пожарный случай. Можно было и не лезть туда самому, но приказ есть приказ. Странно, что Мэйвезер так резко поменял свое отношение к его прямому участию в атаках. Но, как говорил один его однокашник по академии, шанс погибнуть быстро, не дожив до дома престарелых и маразма, это не риск, а приятный бонус, отличающий войну от другой тяжелой работы. Из тамбура вела только одна дверь. В узкий длинный коридор. Если бы он был выше, то мог бы задеть головой потолочные балки и старые светильники, которые не горели. В них просто лопнули лампочки. Лампочки? Он их 20 лет не видел. Здесь тоже были 2 тела. Из коридора вело много дверей, без подписей, но роботы уже нанесли подсказки для него в виртуале. Но пока некогда осматривать казармы, кухни, лазарет и тому подобное, ему надо в командный пункт. Перешагивая через перебитого крупнокалиберной пулей змея, дроны тоже понесли потери. Планировку он уже знал. Карта была составлена. Дверь в конце коридора направо. Не самая внушительная. Приоткрыта. Оттуда тянется ручеек крови. Прямо за дверью валяется мертвый негр с пулеметом, которого змеи прогрызли насквозь. Но один из дронов он успел изрешетить, даже не думая о рикошетах в узких коридорах. Синахара аккуратно перешагнул через труп. Открывает еще одну стальную бронированную дверь. Не заперта. Толкает ногой. А вот и штаб. Одна большая комната. Черное знамя «La Guardia Negra» на стене зала, похожего на столовую. Стоят несколько столов, стулья. Но вряд ли тут просто ели. Скорее обсуждали тактику и стратегию. Смежная с ним отделена тонкой перегородкой. Еще одна казарма с деревянными нарами, видимо, офицерская. Он заглянул. Никого. Знамя на стене опалено и превратилось в обугленную тряпку. Видимо, в последний момент его попытались сжечь чем-то вроде мини-огнемета, чтобы не досталось врагу. Смешная логика. «Земля будет свободна», – прочел вслух Гарольд, выведенный на стене лозунг на испанском. Это был общий лозунг и для Союза освобождения Земли, и для авангарда. Но почему-то его морозом по коже прожгло от многозначности этой фразы. «Земля будет свободна от людей», если этих дураков, которые разожгли пожар на всех континентах, не остановить. А Черная гвардия добавляла к лозунгу еще одну фразу: «Паразиты будут мертвы». Понятно, кого они имели в виду. Для них паразит – любой, кто имеет деньги и не шляется по помойкам с бутылкой в кармане. В следующем зале – дверь открылась по пассу его руки. Был большой стол и тела вокруг него. Много тел. Некоторые успели достать пистолеты, но в основном упали так, как сидели. Лежали буквально штабелями. Они были совсем без повреждений. Здесь все произошло еще раньше, чем началась перестрелка в коридоре. Тут была дыра в потолке, откуда черви должны были посыпаться прямо на людей. Чернокожий, похоже, оставался последним уцелевшим. А вот тут поработало нано-оружие. Корпус использовал его очень ограниченно. Не только из-за общественности, но и для того, чтобы не потерять козырь и эффект неожиданности. Поняв, что к чему, повстанцы начнут массово применять СИЗ. От новейших до старых противогазов. Их ученые проанализируют поражающий агент. Будут применять нанофильтры. Но отдельные случаи в разных частях фронта они сведут в систему не скоро. А там уже будет поздно. Гарольд догадывался, что командование бережет это оружие для применения в ходе городских боев в Мехико. А где еще? Ну, возможно, и в других свободных городах, которые будут упорствовать. Это хорошее оружие. Гораздо гуманнее, чем атомная бомба и большинство нервно-паралитических газов. Смерть мгновенна. Вернее, от момента появления боли до финала – секунды. Опасности выхода из-под контроля нет. Никаких средств для репликации, которые есть у обычных вирусов, у боевых наноботов не имеется. Плюс они очень ограничены районом использования. Выйдя из него, даже в организме носителя, они прекратили бы функционирование. Это было сделано как дополнительное средство контроля. Синахара всегда считал, что война по правилам – это такое же извращение, как секс в противогазе. Врага надо убивать любыми способами, и чем быстрее, тем лучше. При этом, конечно, желательно, чтобы мирные жители не страдали. В теории химическое оружие применять нельзя, как и биологическое. Но наноробот, переносимый микроботом, не химический агент и не биологический – и запрет на них не распространяется, все честно. Это напоминало эффект матрешки. Обычный дрон переносил микроботов, а те уже наноботов. Но можно было и проще, без промежуточного элемента. Как правило, они проникали в организм при ингаляции. Хотя не было большой проблемой сделать так, чтобы они могли попадать с пищей или водой. Или через прокол в коже. Оказавшись в человеческом теле, миниатюрные убийцы использовали кровяное русло и лимбическую систему для путешествия в нужное им место – центральную нервную систему. А оказавшись там, микроботы не вводили токсины, а воздействовали с помощью мельчайших, не больше вируса, наномашин на клеточные органеллы. Действие могло быть разным, на выбор. Либо быстрое блокирование сигналов нейронов, либо провоцирование некроптоза – самоубийство клеток жертвы, который начинался лавинообразно в тех участках ЦНС, которые отвечали за сердечную деятельность. Нет, в зомби человек не превращался и не разваливался на куски, он просто внезапно умирал. Хотя в редких случаях везение мог стать безмозглым, пускающим слюни растением. Возможно, даже сохранившим способность видеть, слышать и ходить. Бесполезная и затратная обуза для своих товарищей и сильный деморализующий фактор для всей армии. Да, иногда оружие работало не так, как надо. Одного такого с погонами лейтенанта мексиканской народной армии он увидел лежащим в углу на полу, рядом с мертвой женщиной в фуражке и тоже со знаками различия МНА, которую тот зачем-то пытался закрыть собой. Только просканировав его показатели, Гарольд понял, что повстанец еще жив. Он ничего не видел. Взгляд его был пустым, электрическая активность головного мозга почти отсутствовала. Работали только вегетативные системы, в частности, сохранялось слабое дыхание. Синахара тут же провел над ним гуманную эвтаназию, чтобы избавить его от мучений. Хотя тот вряд ли испытывал страдания, но австрало-японец все равно посчитал, что это непорядок. Можно было попытаться его откачать для допроса, продлить его мучения еще на сутки, но нет, не стоит. Второй выживший обнаружился в узкой каморке, где стоял сейф и старое серверное оборудование на стеллажах. Это был пожилой мужчина в джинсах и футболке с флагом ГДР, популярного у молодежи фасона. Успел надеть дыхательную маску, но, видимо, слишком поздно. Аккуратная стрижка, интеллигентное лицо. Не дать не взять инженер или наладчик кода, а не тот, кто приводил в исполнение приговоры нарушителям партийной дисциплины. Синахара узнал его. Анархист не мог двигаться и смотрел на капитана со смесью боли и ненависти. Разум его тоже сохранился. Говорить он не мог, но его губы прошептали какое-то ругательство. «Марикон». «Сам-то это слово». Синахара достал смарт-аптечку и прижал ему к шее. Устройство пожужжало, а потом ввело врагу целый коктейль из обезболивающих и стимуляторов. На этого субъекта была ориентировка. Звали его Энгельс Аурелио Гарсия. Поэт, автор коротких рассказов, сетевых текстов и международный террорист. Помощник главы всей Черной Гвардии, хоть они и заявляли, что у них нет вождей, а все решает прямая демократия. На всех аватарах он был во френче, в галифе и в кепи с черным молотом. Но в жизни он, видимо, так не ходил. Вот это важная птица. За такое будет поощрение. Конечно, пленных мало. Можно было штурмовать и аккуратнее, но нельзя было рисковать. Они могли успеть тут подорвать все. Поэтому смерть должна была настигать их быстро. После этого капитан передал пленного под попечение роботов, которые вытащили его наружу, как мешок с картошкой, а сам продолжил осмотр. Рядом с тем местом, где лежал полумертвый командир-поэт, Синахара увидел среди убитых врагов совсем молодого парня, хотя нет, девчонку с короткой стрижкой. На вид ей было лет 14, но могло быть и меньше. Все-таки акселерация. Любовница, дочка, внучка. Те, у кого масса тела меньше, умирали быстрее. Но при ней было оружие, и поэтому она была законной целью для ботов. Автомат АК. Китайский. Огромный и неуклюжий рядом с ней, естественно, был не игрушечным. Как это могло бы быть в каком-нибудь сопливом кино. Но кто в переведенном на военное положение городе, в штабе повстанцев, будет ходить с игрушечным автоматиком? Особенно девчонка с татуировкой на руке 5.10.2059. «Но ольвидаремос, но пердонаремос, сангре пор сангре». Гарольд уже видел такие у мертвецов всех возрастов. Мстители народные, блин. Свои расправы над безоружными – повод для гордости, а чужие – для подъема боевого духа и вечной мести. «Кровь за кровь», значит, знакомая песня. Но если копать, то можно и до неандертальцев с кроманьонцами дойти, господа. За их обиды тоже будете мстить? Сам он многое не любил в нынешнем мире, но не собирался нырять вслед за крысоловами в воду, слушая их дудочку. Они похожи на тараканов, так же разбегаются и так же дохнут. Крестьяне занимаются тем, чем им положено, сэр, удобряют поля, написал ему накануне штурма командир арийцев Крайчик. Но Гарольд приказал ему заткнуть пасть и выписал нестрогий выговор. Этот идиот не понимал, что любые сообщения могут перехватить. Если такие слова услышат чужие электронные уши, это может подпортить реноме всей антитеррористической операции и рейтинг многих шишек из корпуса и мирового совета. Крестьяне удобряют поля. Хлестко сказано. Но надо следить за языком. Как говорится, шериф может застрелить негра, но не должен называть его нигером. Хотя чем эти фермеры и пионы жили? 95% продукции, если верить статистике, в этой стране производили агрохолдинги. Тоже почти безлюдные. А эти копали землю больше по старой привычке, зарабатывая гроши, чтобы хоть как-то прожить день. Тараканы. Гарольд вспомнил червя на трупе человека и робота, который сожрал червя и поежился. О, дивный новый мир! Там, где прошел рой дронов, в оставленных вымерших деревнях, он видел страшные картины. Видел, как домашние и дикие животные ели трупы убитых. Видел, как роботы ели все, перечисленное выше. Видел даже, как животные пытались бросаться на дронов, но это было их последним поступком. Но чаще всего звери убегали без оглядки, только услышав звуки или почуяв запах механических созданий. О массовом опознании уже речи не шло. Надо было не допустить вспышек заразных заболеваний из-за антисанитарии. Полевые крематории задерживались за морем. и роботы уничтожали тела, сжигая в специально вырытых ямах, используя как топливо горючие материалы. Трупов слишком много, не хватит никаких моргов. Естественно, речь шла только о повстанцах. Своих пока погибло не настолько много. Но 4-ю дивизию, говорят, сильно потрепали. Против них ребелы бросили лучшие части, отрезали два батальона и заманили в ловушку на болотах, используя знания местности. Плюс применяли новый тип противодронных винтовок, лишив пехоту поддержки и захватив полсотни дронов под контроль. Вот что бывает, когда доверяешь дело обычным людям. В Мировом Совете жуткий гвалт, умеренная оппозиция поднялась на дыбы, будет внеочередное заседание. Да пошли они все. Все идет удачно, а жертвы на войне – это нормально. Семьи компенсации получат. Когда он входил в первую деревню, несколько собак вышли к нему сами, виляя хвостами. Он улыбнулся им, а потом убил током, хоть ему и было их жаль. Таковы санитарные правила. Животные могли разносить инфекции, например, бешенство. Забрать себе он их не мог. Даже одну симпатичную таксу, которая ему понравилась, потому что была похожа на собачку, которая была у него в детстве. В следующий раз они уже бросались прочь, при его приближении, будто чувствуя, что он – смерть. Он не стрелял им в спину, но посылал за ними свободных роботов. И он был Шивой, богом разрушения. Роботы-трупоеды являлись скорее экзотикой и экспериментальным видом, но даже они основную энергию получали от солнца днем и от зарядных станций в темное время суток. Трупы случайно убитых мирных жителей будут выданы родственникам, таков закон – а вот тела террористов, согласно положению от 2046 года, не выдаются и после опознания и следственных действий подлежат уничтожению, так же, как и тела животных. В некоторых странах мы их еще и в свиные шкуры зашивали, а в некоторых в коровьи. Чего не сделаешь для дорогих друзей? Когда группировка с базы, которую он упрямо называл Эдо, подключила к своей сети еще один приливный генератор, энергии для базы стало хватать с избытком. Подумаешь, на время пара городов погрузились во тьму и отключили станции зарядки гражданских автомобилей. Зато штамповать и чинить дронов стали быстрее. Одного баклана из добровольцев Гарольд отправил на гауптвахту за то, что тот сначала воровал продукты с кухни, а потом, будучи пойманным, разговаривал с ним очень дерзко. «Это не я был, мамой клянусь! Да ты на кого батон крошишь, полупокер японский!» Тип этот был из Нью-Йорка, с Брайтон-Бич. Можно было судить его военно-полевым судом, такие полномочия у Синахары были, и прописать ему свинцовую пилюлю, но он предпочел отослать его в тыл для разбирательства. Может, его будет судить гражданский суд и отправят лет на 5 в обычную тюрьму. Или, по его выбору, на пару лет на райский остров, но он скорее выберет тюрьму. А может, сформируют такую штуку, как штрафные батальоны. В вермахте они хорошо себя показали. Раз уж все называют их фашистами и нацистами, то почему не перенять этот опыт? Хотя надо признать, что командовать ему приходилось теми еще отбросами. Первые 2 дня Синахара специально приставил ко всем легионерам несколько роботов, которые следили за ним даже на привале. Роботы были скорее, чтобы обозначать присутствие власти. Жучки были в телах самих арийцев, поставленные по условиям трудового контракта. Это позволяло мониторить их поведение и настроение даже вне боя. Пару минут в день он слушал их разговоры. Много нытья, жалоб на разные мелочи. Вспоминали погибших товарищей. Рассказывали страшные истории. Но откровенного негатива и речей, выдающих скорый слом и предательство, не было. Некоторые бахвалились. Говорили про славные времена Ди-Дэй высадки в Нормандии. Мол, победили тогда Сталинский Советский Союз, «победим и полпотовцев». «Забавные обезьянки», — подумал Синахара. «Нет, он не стал бы наказывать их за ерунду. Но есть вещи недопустимые. Как оказалось, подслушивал он не зря. В первый же день размещения 3 арийцев потащили в развалины зачищенной базы женщину из поселка, чей муж, похоже, сбежал с партизанами. Когда Гарольд убедился, что они там не собираются показывать даме кино и угощать шоколадом, он послал роботам короткий сигнал. И через минуту к нему притащили всех троих бойцов, двоих мертвыми. Нехорошо вышло. Женщину пока он выпустил, но записал данные. От медицинской помощи она отказалась. Но из населенного пункта ее не выпустят, может понадобиться как свидетель. Оказывается, добровольцы начали оказывать сопротивление и отстреливаться от дронов, которые сначала, как требовали правила, обратились к ним со ссылкой на параграф правил и получили очередь из автомата. Был короткий бой, который железки выиграли, третьего взяли живым. Синахара давно знал, что в контингент наемников записывались освобожденные заключенные, обитатели гетто в третьем поколении, мигранты в поисках гражданства и тому подобная шваль. Но Филиппе, испанский доброволец с длинной фамилией, был совсем не из такого теста. Аристократ с внешностью преподавателя классической музыки. Удивительно, но он был не из арийского легиона, а из фаланги, той самой франкистской консервативной партии Испании. Оказывается, она была еще живая, хотя там состояло не больше 1000 человек. «Что я делаю не так, шеф?» – возмутился испанец, эстет, музыкант и интеллектуал, когда роботы буквально стащили его с уже не сопротивляющейся девушки и приволокли к командиру. «Ровно тем же самым занимались когда-то мои предки, конкистадоры. Так они породили эту страну, которую мы освобождаем от коммунистов. Считалось, что испанским женщинам нечего делать в диких заморских колониях. И даже благородным идальго приходилось брать в жены дочерей идолопоклонников, приобщать их к христианству и высокой культуре». «Спасибо за лекцию, профессор», — усмехнулся Синахара. Но его улыбка ничего хорошего не предвещала. Он видел, что женщина совсем не шлюха. А даже если бы она ей была, это не повод делать с ней такое, без компенсации, да еще и втроем. «Вас отправят туда, где вас тоже. Хм, приобщат». Испанец вздрогнул. Но в глазах у него был не только страх. Надо отдать ему должное, ярость там тоже была и презрение. «Завидуешь мне, японская обезьянка? Да ты просто сам метис, гибрид, овцебык. Сам бы хотел, но трусишь», — прочел Гарольд во взгляде испанца. И это привело его в бешенство. Он был в шаге от того, чтобы отдать выходца с Иберийского полуострова дронам-резчикам. В мясорубке войны этот несчастный случай никто бы не заметил, но сдержался. В конце концов, информация может просочиться, а нелегальные чипы военные себе часто ставили, несмотря на все запреты. Как вели нелегальные записи и трансляции в сеть. Но как отвратительны были ему эти сытые, извращенные жители мегаполисов. Хоть наркоманских мигрантских трущоб, хоть кварталов элитных коттеджей. Гарольд не считал себя святым, но ему бы такое даже в молодости в голову не пришло. Война собирала на себя всю накипь. Среди ребелов, конечно, тоже хватало дерьма. Взять хотя бы этих черногвардейцев. Но вот незадача. После победы чудесным образом окажется, что только ими и совершались все преступления, а корпус чист как ангел Серафим. По сравнению с такими типами, как этот, даже фанатики-нацисты смотрелись выигрышно. Многие из них реально верили, что спасают будущее своих белых детей, которых у них обычно еще не было. Многие из них по развитию сами были как дети. Неясно, кто у них там был подстрекателем, он или два убитых румына. Но придется разбираться с чертовым фалангистом по закону. «И вот на такую дрянь приходится тратить время», – брезгливо подумал Гарольд, заполняя электронную форму KIA по двум убитым и дисциплинарную по арестованному. «Нужна штрафная дивизия Дирлевангер?» «Нет, от них больше вреда, чем пользы. Пусть лучше не мешаются». Нарушитель отправился в отдельную клетку. На гауптвахту, конечно, а не в лагерь к пленным ребелам. Они бы его убили. Даже посади он его в отдельную камеру – и схитрились бы уничтожить, зарезать, задушить, отравить. Трупы убитых при задержании насильников надо бы отправить в холодильник и везти кораблем на родину. Но проще написать, что они были утеряны в результате боевых действий, и сжечь их к черту. Благо как раз подъехал полевой крематорий. Кстати, мирными жителями система признавала от силы 5% от убитых, кто был в гражданской одежде. И у него не было причин ей не доверять. Это был хороший процент. В обычных войнах процент убитых мирных жителей выше в разы. Он даже выше, чем доля убитых военных.